Глава 18. Пушкин не раз, хотя часто и косвенным образом, высказывал мысль, что наша первейшая обязанность, как и прелесть этой обязанности, состоит в том, чтобы всем на свете интересоваться и все на свете понимать. Только это, с точки зрения Пушкина, позволяет человеку чувствовать себя растворившим в себе всю Вселенную, и, в свою очередь, как бы растворившемуся в ней. Такой человек, согласно Пушкину, живет по закону постоянного превышения самого себя, что и означает для него неизменную верность самому себе. Пушкин недаром с такой настойчивостью проводит мысль о несовершенстве природы человеческой, о слабостях как вечных спутниках человечества. Напротив, Гоголь, Достоевский и Толстой, разумеется, каждый на свой лад, при огромном недоверии к человеку все-таки верили в достижение им своего совершенства. Пушкин, следовательно, видел человека абсолютно открытыми глазами, тогда как его великие последователи смотрели на него лишь с определенной точки. Естественно, перед каждым истинным художником стоит проблема соединения в себе художника и человека. С одной стороны, человек определяет задание художника, а с другой художник требует независимости от человека. Образуется сложная коллизия. Разновидностям этой коллизии нет конца, так как у каждого она особенная. Пушкин поднимается и здесь, я бы сказал, на онтологическую высоту, ставя художника в независимое положение от человека. Требует от него, чтобы их общие усилия замыкались на соединении, бесстрашие, художественного исследования человеческого бытия с безукоснительным соблюдением человеческого достоинства. Пушкин показывает нам самые различные варианты сочетания в художнике силы дара с человеческими качествами. Всякий гений оказывается здесь перед неумолимым судом Пушкина, будь это Вольтер или Байрон, которым он обязан, может быть, более, чем кому-либо из гениальных поэтов мира. Вольтеру Пушкин посвятил две статьи, написанные им в последний год жизни. Какое величественное начало у первой из них! Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером, написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, увы. И судьбы гениев, как и людей обыкновенных, скорее даже в гораздо большей степени, подвержены всякого рода превратностям. На первом месте здесь великие художники. В их судьбах главная роль принадлежит уникальной человеческой стойкости, а с другой стороны – полнейшему художественному бесстрашию. Здесь перед нами весьма печальные, а не только возвышенные случаи. Начав так величественно статью о Вольтере, Пушкин затем уличает Вольтера в изменах собственному гению. А между тем он являлся властителем дум на протяжении целой эпохи и, как проповедник идеи революции, отбыл свой срок в Бастилии. Потом стал угодничать перед владыками мира сего, конкретно перед прусским королем. Гёте объясняет такое поведение Вольтера тем, что тот, имея целью добиться того, чтобы властвовать над миром, себя самого поставил на службу тем, кто уже властвовал над ним. Пушкин дает куда более пронзительное объяснение духовным изменам Вольтера. Вольтер во все течение долгой своей жизни никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. Свое суждение о Вольтере Пушкин завершает отнюдь не осуждением Вольтера. Что из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминаем о несовершенстве человечества.